Часть первая. Йешуа и Тора. Глава первая. Соблюдение Торы в семье Йешуа. Вопрос о соблюдении Йешуа Торы разделяется на две части. Прежде всего, мы должны убедиться, что он следовал заповедям Торы. Затем нам нужно будет рассмотреть, насколько его учение соответствовало жизни, которую он вел. Я вынужден проводить такое несколько искусственное разделение, поскольку учение каждого раввина, рассматриваемой нами эпохи первого века до нашей эры, представляло собой нераздельное целое, состоящее из назидания примером собственной жизни и устного учения. На примере жизни и учения Йешуа мы имеем дело именно с таким неразрывным целым. Исследуя соблюдение Йешуа Торы, следует прежде всего рассмотреть традиции его семьи. Важно понимать, как был воспитан Йешуа. Если его семья соблюдала Тору, мы вправе ожидать того же от Йешуа. Его воспитание должно было быть проникнуто изучением Торы, соблюдением постов и праздников и всецелой приобщенностью к истории и призванию израильского народа. Посмотрим, о чем говорят факты. Семейное воспитание Йешуа. Когда мы исследуем данное писание о семье Йешуа, сразу становится очевидно, что его семья воспитывала его как соблюдающего Тору иудея. Семья практиковала обычное для своего времени и окружения соблюдение Торы. Это заметно с первых дней жизни Йешуа. В Евангелии от Луки во 2 главе с 21 по 32 стих описано исполнение семьей Йешуа мицвы, заповеди об обрезании, очищении и жертвоприношении, как об этом сказано в книге Исход в 13 главе во 2 стихе с 11 по 16 стих и в книге Левит в 12 главе с 1 по 8 стих. Текст книги Левит гласит: «Если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его. По окончании дней очищения своего она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Текст Евангелия от Луки свидетельствует о буквальном исполнении этой мицвы родителями Йешуа, Йосефом и Мирьям. Об этом написано в Евангелии от Луки во 2 главе с 21 по 24 стих. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус. Принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Йешуа был обрезан согласно мицвот, заповедям завета Моисеева и Авраамова. Греческие слова в этом тексте «кататон номан моюсеус», то есть по закону Моисееву, не оставляют сомнений, что семья Йешуа делала это для того, чтобы соблюсти требования Торы. Лука объясняет, что жертва, приносимая семьей, была именно жертвой, указанной в книге Левит в 12 главе 8 стихе. Здесь перед нами явный пример соблюдения семьей Йешуа Торы. Кроме всего этого, очень маловероятно, что праведный человек Симеон, о котором говорится в Евангелии от Луки во 2 главе в 25 стихе, имеется в виду строго соблюдающий Тору иудей, благословил бы Мессию, если бы последнему не предстояло быть воспитанным в уважении к Торе. Цадик, праведник, не дал бы своего благословения отпрыску семьи, не соблюдающей Тору. Основываясь на иудейских писаниях и раввинистической литературе, трудно себе представить, что Мессия мог быть не соблюдающим Тору. Текст ясно дает понять, почему Йешуа и его семья пришли в Иерусалим, чтобы совершить над ним, над Иешуа, законный обряд. Стих 27. Тщательное соблюдение Торы подчеркнуто также и в 39 стихе 2 главы Евангелия от Луки. «И когда они, Йосеф и Мирьям, совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». По-гречески эта фраза замечательна своим тоном и прекрасно отражает тот факт, что Йосеф и Мирьям тщательно старались исполнить все мицвот Торы относительно рождения своего сына, времени ритуального очищения, обрезания и жертвоприношений. Уже одно это говорит нам очень многое о семейной атмосфере, в которой рос Иешуа. Жизненно-религиозный уклад его семьи соответствовал общепринятым нормам. Как заметил доктор Шафрай в своей иерусалимской лекции 16 декабря 1996 года, ревностное соблюдение Торы было нормой для еврейской семьи в Галилее этого времени. Логика преемственности культурно-исторической традиции вела к тому, что Иешуа рос соблюдающим Тору ребенком и юношей. Мы видим, как в 12-летнем возрасте Иешуа исполняет мицву Торы вместе со своей семьей. В Евангелии от Луки во 2 главе в 41 стихе читаем: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, Песах». Очевидно, что в семье Иешуа было принято участвовать в паломничествах. Как и для всех иудеев того времени, для них это было частью исполнения мицвот Торы. В данном случае семья исполняет мицву, установленную в книге Исход в 23 главе в 14-15 стихе и в книге Второзакония в 16 главе в 16 стихе. Текст Второзакония гласит: «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, в том числе в праздник опресноков, мацы, то есть на Пасху». Семья Иешуа праздновала праздники годового цикла, установленные в книге Левит в 23 главе. Во время этого пасхального паломничества 12-летний Иешуа обнаружил свое желание служить Богу и познавать подлинный смысл Торы. Он провел целых 3 дня, обсуждая Тору с виднейшими иерусалимскими раввинами. Читайте об этом в Евангелии от Луки во 2 главе с 43 по 50 стих. Если бы Иешуа или его семья были настроены враждебно по отношению к соблюдению Торы, этот эпизод был бы невозможен. Весьма маловероятно, что Иешуа мог быть увлечен 3-дневным разговором о Торе с раввинами, если бы был предубежден против Торы. Хотя невозможно сказать точно, кем были эти раввины, они, скорее всего, являлись членами Синедриона. Главные члены Синедриона возглавляли ешивы или религиозные школы, где учили Торе еврейских мальчиков и мужчин. Их увлечение спором о Торе с юным еврейским паломником из Галилеи очень вероятно. Мог ли Иешуа в эпизоде, о котором рассказывается во 2 главе Евангелия от Луки, спорить с такими выдающимися учителями, как мудрецы Гилель, Шаммай или Раббан Гамалиил, учитель Павла Шаула? Нам это неизвестно. Однако с исторической точки зрения в таком предположении нет ничего невероятного. Кем бы ни были эти раввины, но 3-дневная дискуссия между такими знатоками Торы и Иешуа едва ли была бы возможна, если бы он не был соблюдающим Тору иудеем. В Талмуде есть примеры, когда не иудеи беседуют о Торе с Гилелем и Шамаем. Эти беседы, особенно в случае с Шамаем, были очень краткими и касались только самого существа дела. Юноша Иешуа также изображается исполняющим мицву из книги Исход 20 главы, 12 стих которой гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». В Евангелии от Луки во 2 главе в 51 стихе отмечается, что Иешуа пошел с ними, родителями, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иешуа был послушен своим родителям, жившим согласно Торе, а следовательно, исполнял, повинуясь их наставлениям, предписания Торы. Хотя заповедь «почитай отца твоего и мать твою» не упоминается специально во 2 главе Евангелия от Луки, само поведение Иешуа является исполнением этой мицвы. Рави Харви Фальк говорит: «Он, Иешуа, величественно и властно упрочил основание Моисеевой Торы. Ни один из наших мудрецов не говорил так выразительно о неизменности Торы. Соблюдающий Тору двоюродный брат Иешуа. Следовало бы установить, соблюдали ли Тору родственники Иешуа, поскольку это могло бы свидетельствовать о ревностном соблюдении Торы в более широком семейном кругу. Писание почти ничего не говорит об этом, однако один из родственников Иешуа, его двоюродный брат Иоанн, Йоханан, изображается соблюдающим Тору. Основное место, которое интересует нас в этой связи, это Марка, 6 глава, 17 по 20 стих. Двоюродный брат Иешуа, Иоанн Креститель, казнен за преданность Торе. Движимый любовью к Богу, он упрекал царя Ирода Антипу, нарушавшего мицву: «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». Книга Левит, 18 глава, 16 стих. Иоанн осуждал царя за нарушение этой мицвы. Хотя Ирод Антипа в ответ и казнил его, он боялся Иоанна и почитал его цадиком, праведным человеком. Взглянув на этот сюжет в историческом контексте, необходимо отметить, что только очень ревностный исполнитель Торы мог порицать царя Ирода Антипу, так как это было очень опасно для жизни. У царя была власть казнить Иоанна, поскольку эти порицания оскорбляли его. Иоанном двигала преданность Богу и его Торе. Стоит отметить, что в греческом тексте Нового Завета, в Евангелии от Марка в 6 главе в 20 стихе, для обозначения Иоанна использовано выражение «анердикаис» – «муж праведный». Это один из возможных греческих аналогов еврейского термина, вышеупомянутого как цадик. В самом деле, ученики Иоанна в других местах описаны как много постящиеся и молящиеся. Лука в 5 главе в 33 стихе говорит: «Ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят так же и фарисейские». Если ученики Иоанна жили таким образом, логично предположить, что они научились этому у Иоанна. Иоанн понимал, что он был предвестником Иешуа, чье влияние будет еще больше. Он даже говорил: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Если согласно текста из Евангелия Марка, 6 главы, 20 стиха, Иоанн был цадиком, тем более таковым должен был быть Иешуа, соблюдавший Тору столь же тщательно, как и его двоюродный брат. Отсюда следует заключить, что поскольку Иоанн был бескомпромиссным последователем учения Торы, не побоявшимся даже смерти, Иешуа также являлся таковым. Эти два человека были из одной семьи, и их отношение к исполнению Торы, скорее всего, было одинаковым. Письменные свидетельства подтверждают такого рода выводы. Кроме всего сказанного, первый стих 6 главы Евангелия от Луки проливает свет на сам образ соблюдения Торы родителями Иоанна. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. В этом стихе греческое слово «дикаей» применяется к родителям Иоанна, Захарии и Елизавете. Это то же самое слово, что в Евангелии от Марка в 6 главе в 20 стихе утверждает, что Иоанн был цадиком. Вспомним, что еврейское слово «цадик» означает человека, тщательно соблюдающего Тору. Именно так Иоанн был воспитан родителями, которые с ревностью исполняли мицвот. Как мы сказали выше, Иоанн был заточен в темницу, а затем убит, поскольку порицал царя за нарушение Торы. Рассказывая об Иоанне и его родителях, Новый Завет рисует образы людей, преданных учению Торы и соблюдению мицвот. Рассмотрев факты, мы можем заключить, что Иешуа был воспитан в атмосфере соблюдения Торы. Его родная семья, как свидетельствует жизнь его родителей, была предана Торе. Более широкий круг его семьи, о чем свидетельствует жизнь его двоюродного брата, происходящего из дома священника Захарии, был также предан Торе. Новый Завет вполне убедительно рисует нам эту картину. Одним словом, мы легко можем видеть, что семья Иешуа воспитывала его, уча соблюдать мицвот Торы.